После войны сионисты попытаются спрятать концы в воду. И первыми начнут кричать на всех перекрестках и лить слезы только о погибших евреях. И вся мировая сионистская пресса, и дешевые прислужники сионизма в разных областях искусства будут вторить им и считать число несчастных жертв. Сочинять поэмы и оратории в их память, снимать кинофильмы. Так что мир не сразу узнает, сколько же в этой мировой бойне погибло лучших сынов России, Белоруссии, Украины, Польши, Югославии, Франции. Массу скорби нацепив, все народы без сомнения верят в Шоа, что есть сил. Их религия святая жаждет праведных чудес, что наука или знания, вера теплица и бес. Она там в печах остывших, где за них десятки жгли, до сих пор как будто слышат крики чьи-то и шаги. Холокост, восьмой чудо света, лжерелигия, насмешливый плевок на забытые могилы наших дедов и на наш соплеванный порог. Холокост, презрение морали, серебро на откуп дурачью, чтобы тем в истерике орали и молитвы выли Юда палачу. Белый рот вас пожирает, ритуальный смысл слов. Газенваген, душевая, погребальных ям костров. Вам как будто не хватает, ну а газовый подвал мозг уставший воспаляет и срывает стонов шквал. Душит всякую попытку, шоры прочь, еретики, на кол в камеру под пытку, где промыть должны мозги. Холокост, восьмой чудо света, лжерелигия, насмешливый плевок на забытые могилы наших дедов и на наш соплеванный порог. Холокост, презрение морали, серебро на откуп дурачью, чтобы тем в истерике орали и молитвы выли Юда палачу. Восьмое чудо света, лжерелигия, насмешливый плевок на забытые могилы наших дедов и на наш заплеванный порог. Холокост, презрение морали, серебро на откуп дурачью, чтобы тем в истерике орали и молитвы выли Юда палачу.